Глава пятая. Я проснулся от резкой боли в глазах. Ничего не было видно, словно я слеп или умер. В панике из моего рта вырвался крик, но уши его не услышали. Возможно, я снова умер? Умирал ли я вообще? Почему я ничего не помню? Тьма вокруг меня начинала клубиться, вырисовывать образы из прошлой жизни. Человека за человеком. Всех друзей, знакомых. Особенных целей, за которыми я следил днями, лежа на крыше и смотря в бинокль, пока глаза не начинали болеть. Моих тренеров и инструкторов, что обучили меня всему. Почему я уже не использую это? Моя магия тени заменила все это с лихвой? Сомневаюсь. Наверное, это я осознанно отверг себя. Весь опыт целой жизни, пусть короткой, но полноценной и настоящей. Моей. Почему же тогда я не использую свои отточенные годами практики навыки? Ничего не понимаю. Образы продолжали появляться, и в моей голове все больше становилось четких воспоминаний о прошлом, о прошлой жизни. Я вспомнил, как меня обучали ближнему бою, бою на ножах, как не попасться независимым следователям на удочку, как правильно следить и не попадаться. Все мое детство меня учили правильно говорить, писать, спокойно думать, запоминать и убивать. Быть неуловимым. Когда голова начала невыносимо болеть, мне показалось, что я умру от этих ощущений. Но стоило прикрыть глаза, как боль отступила. И я продолжал вспоминать. Задумавшись над произошедшим, я начал понимать, что был крайне беспечен. Похоже, став магом, я слишком расслабился и перестал принимать обычных людей за угрозу. За что и поплатился. Похоже, гордыня мага не миновала и меня. А высокое происхождение и родители привлекало больше, чем жизнь сироты, что умерла от пули. Хоть я и слышал об этом, и думал, что сам никогда не поддамся ей, но, видимо, все же ошибался. Может, она передается вместе с самой магией? Хотя нет, это просто моя личная глупость. Так неожиданно появившаяся сила просто вскружила мне голову, заставив считать себя выше других, особенно не обладающих магической силой людей. Но я надеюсь, что моей воли хватит, чтобы задавить гордыню. Не стоило мне забывать навыки своей прошлой жизни. Тогда бы я такого промаха не совершил. Но что было, то прошло. Нужно учесть свои ошибки и больше не повторять их. Я ведь даже не мог предположить, что этот болт сможет преодолеть мою защиту. Похоже, у обычных людей есть и свои способы борьбы с магами. И это явно один из них. Хотя я больше склоняюсь к тому, что это был артефакт, нацеленный на пробивание щитов. Похоже, я кому-то крупному перешел дорогу, раз расщедрились на использование артефакта. Но герцога Роули, думаю, можно исключить. Если бы он нашел меня и решил убить, то отправил магов, а не отряд обычных людей. Наиболее вероятно, что это сделал кто-то из глав баронств. А вспомнив недавнюю перепалку с бароном Касаром, то можно предположить, что это он или его друзья. Похоже, они решили избавиться от неприятного для себя противника. Впрочем, я могу их понять. Если бы поблизости от меня поселился маг, который может незаметно пробраться к тебе в дом и во сне тебя убить, то хочется от такого соседа как можно скорее избавиться. Конечно, сделать такое в замке я вряд ли смогу, если они будут на страже. Но они-то этого не знают наверняка. И не сидеть же им вечно внутри замка и бояться каждой тени. Впрочем, я такое не забуду и найду способ вернуть им должок. Раздавшийся рядом писк отвлек меня от этих размышлений. Вполне ожидаемо это оказался Куро. Он бегал по моей груди и не переставал возмущенно пищать, выражая свое недовольство. «Похоже, ты все это время волновался за меня. Спасибо тебе. И прости, что твой хозяин такой дурак». Почесал я его за ушком. Куро успокоился и, посмотрев на меня каким-то обреченным взглядом, улегся на моей груди, поддавшись почесываниям. В этот момент открывшаяся дверь в комнату прервала поток моих размышлений. «Артур, все живы?» — спросил я, едва увидя его заходящего в комнату. «Погибших нет, есть только несколько раненых. Но вообще-то это мне тебя нужно спрашивать как-то. «Ведь ты пострадал сильнее всех», — фыркнул он, подходя к моей кровати. «Ну, похоже, такова у меня судьба. Постоянно оказываться в больничной койке, улыбнулся я краешком губ. «Ты безнадежен», — вздохнул он. «Но если серьезно, то мне совсем не хотелось, чтобы в моем первом же путешествии в качестве барона кто-то смертельно пострадал. Это негативно скажется на желании присоединиться к моему войску. Слава невезучего командира никому не нужна», — уже более серьезным тоном произнес я. «Но ведь это не все причины», — ухмыльнулся он. «Ну, когда за тебя умирают люди, пока ты валяешься без сознания, это крайне неприятно. Я, конечно, знаю, что это их работа, но все же предпочел бы по возможности избежать подобной ситуации», — кивнул я. «Понимаю», — повторил он мой жест. «Что, кстати, с нападавшими? Живым удалось кого-нибудь захватить?» — решил уточнить я. «Удалось. Но вот вытянуть из них ничего не получилось. Это были рядовые солдаты. Их наняли для уничтожения нашего отряда. Больше знал только командир, но, похоже, я его пропек до хрустящей корочки. Он и был тем, кто попал в тебя». Разочарованно развел Артур руками. «А что насчет арбалетного болта, которым меня ранили?» — спросил я. «Артефакт, предназначенный для пробивания щитов. Слабенький. Но на нас с тобой бы хватило», — нахмурился он. «Как я и предполагал», — вздохнул я. «Надо было мне раньше тебе о подобном рассказать. И тогда бы могло и обойтись без ранения. Просто запомни, такие артефакты, хоть и не распространены, но все же встречаются. В любом бою лучше всего постоянно держать активным магическое зрение. Это поможет тебе сразу видеть подобные артефакты. Они выделяются своим свечением. А если знаешь, что эту атаку не отразить, то всегда проще вернуться. Благо, реакция у магов лучше, чем у людей, и позволяет это сделать. Если же знаешь, что увернуться не получится, то выставляй перед собой щиты в несколько слоев или усиливай его магией по максимуму. Энергия в артефакте не бесконечна, так что защититься от него все же можно. Хотя бывают и более мощные артефакты, силой достаточной, чтобы пробить любые щиты. Но это великая редкость, и вряд ли такое используют, чтобы разобраться с нами. Также я слышал об очень редком металле, который игнорирует магическую защиту. Вот это крайне опасная вещь, ведь внутри него нет магии, а значит, и определить его сразу не получится. Впрочем, это еще большая редкость, чем сильнейшие магические артефакты. Большинство магов за всю свою жизнь такой никогда не увидит. Похоже, Артур решил исправить мой пробел в знаниях этого направления. «Зная свою удачливость, похоже, я такой металл когда-нибудь увижу, и вряд ли в своих руках», — тихо хмыкнул я. «Но, к моему сожалению, зная тебя, такого варианта развития событий я отрицать не могу», — согласно кивнул он. «Артур, можешь передать Беру, чтобы он усилил защиту замка? Я склоняюсь к вероятности, что нападение на нас было заказано кем-то из союзников барона Кассара», — попросил я его. «Уже сделано. Бер свой хлеб тоже недаром ест. Я тоже думаю на них. Других врагов у нас тут пока нет», — согласился он. «Хорошо. А что, кстати, с моей раной? Про нее-то я уже и забыл», — притронулся я к наложенным повязкам. «Все в порядке. Болт попал в плечо и не задел ничего важного. Так что скоро ты поправишься. Уже сейчас подвижность руки должна вернуться в нормальное состояние. Все же твой организм достаточно быстро исцеляет себя», — успокоил он меня. «Почему я тогда вообще потерял сознание, если болт попал в плечо?» — удивился я. «Профессор уже проверил этот болт. Он был сюрпризом. Его смазали ядом, из-за которого ты вырубился», — пояснил Артур. «Да уж, расщедрились они. Хоть и не летальный, но так быстро действующий яд наверняка не так просто достать», — предположил я. «Ладно, ты давай отдыхай. Тебе необходим покой, как сказал доктор. Я же пришел сюда, чтобы ответить на все твои вопросы. Ведь знал, что без этого ты не успокоишься». Рассмеялся он и покинул комнату. Я же последовал его совету и, расслабившись, вскоре погрузился в сон. Помощь доктора и моя естественная регенерация вскоре поставили меня на ноги. Так что я смог продолжить решать проблемы замка, чем и занимался в данный момент, сидя в своем кабинете и разбирая бумаги, доставшиеся мне от прошлого барона. «Крис, можно тебя отвлечь?» — После стука вошел в мою комнату Бер. «Да, что случилось?» – уточнил я. «Там солдаты нашли странную дверь, которую никто не может открыть. Тебе стоит на нее взглянуть», – сообщил он. Это меня заинтересовало, так что я решил отвлечься и посмотреть, что же там такое. Не должно быть в моем замке мест, в которые я не могу попасть. Подходя к оговоренному месту, я увидел перед собой монолитную каменную дверь, что, судя по следам на полу, была чем-то заставлена для отвода глаз. Что-то она мне напоминает. Не думаешь, что она похожа на ту, что нам встретилась в пещере? Только намного меньше. Задумчиво спросил я. «Да, поэтому я и позвал тебя. Если она такая же, то только ты сможешь ее открыть», — пробасил Бер. «Хорошо. Попробуем». Приложил я руку к двери и направил поток магии. Похоже, мы оказались правы. Со скрежетом камней она начала открываться. Перед нашими глазами предстала небольшая комната с несколькими каменными лавками по краям и небольшим алтарем в дальнем конце помещения. «Ожидаемо. Хотя я надеялся, что это тайная сокровищница», — обреченно вздохнул я. «Жаль. Похоже, ценностей тут никаких нет. Очень смахивает на личную часовню. Ладно, мне тут явно делать нечего», — решил Бер и покинул эту комнату, удалившись по своим делам. «Я же решил проверить все более тщательно, используя магическое зрение». Но сколько ни разглядывал и ни простукивал пол и стены, найти ничего так и не смог. Однако что-то меня смущало в данной комнате. Что-то на краю моего сознания. «В алтаре нет ни капли магии!» — воскликнул я. И вот это было странно. Ведь я помню алтарь в пещере. Там он был просто переполнен магией. Здесь же даже ее следа не осталось. Возможно, сказывается удаленность от источника в пещере, а к замковому источнику он наверняка не присоединен. Что вполне логично. Кто захочет расходовать магию источника просто так? Алтарь наверняка принадлежит Хель, хоть тут и нет ее статуи или других отличительных знаков. Человек, построивший этот замок, поклонялся именно ей, о чем свидетельствует проход в основной храм под землей. Но следующие владельцы замка, по-видимому, не смогли попасть в эту часовню, и она пришла в запустение. «И что же мне с этим алтарем сейчас делать?» – рассуждал я вслух. Тщательно обдумав все варианты, я, наконец, принял решение. Подойдя к алтарю и положив на него руку, я направил поток своей магии внутрь. «Прародительница, возвращаю этот алтарь тебе!» – громко произнес я, продолжая вливать магию. Но сколько бы я ни вливал магии в алтарь, ничего не менялось. «Возможно, я что-то неправильно делаю?» – произнес я себе под нос. «Да нет, этого было достаточно. Тут важна лишь вера и капелька энергии», – донесся мелодичный голос из-за спины. Я резко развернулся и увидел перед собой уже знакомую мне девушку из храма в пещерах. «Рад вас снова видеть», – слегка поклонился я, выражая свое уважение. «А я не думала, что увижу тебя так рано. Но если ты не умер, это уже хорошо», — усмехнулась она. «Я почувствовала, что кто-то решил возродить мой старый алтарь. И решила посмотреть, а это оказался ты. Но разве я не говорила тебе, что поклонение мне не нужно?» «Я не поклоняюсь, но выражаю свое уважение как предку. К тому же вы говорили, что даже маленький поток силы лишним не будет», — ответил я, смотря ей в глаза. «А ты забавный и в данном случае прав. Я рада, что ты это запомнил. Отказываться от подарка я не стану», — разнесся по комнате ее переливчатый смех. «Нужно ли мне что-то знать про этот алтарь?» — спросил я. «Не беспокойся, я отправлю сюда жреца. Он, конечно, не скоро доберется в эту глушь, но спешить особо некуда», — ответила богиня. «Еще я хотел бы узнать, есть ли у вас враги среди богов? Хотелось бы это уточнить во избежание разных неприятных ситуаций», — спросил я. «Врагов? Нет, конечно», — рассмеялась она. «Может, часть богов и недолюбливает меня, Но враждовать никто не решится. Во-первых, я сильнее большинства богов. Во-вторых, никто из них в здравом уме не станет со мной враждовать. Я все же богиня смерти. А боги хоть и могущественные, но также смертны, как и все. Просто сроки существования у них гораздо дольше. И никому не хочется этот срок приближать. Рано или поздно я приду за каждым из них. И никому этого не избежать. Но разве они не могут захотеть объединиться и уничтожить вас, чтобы избежать смерти? Уточнил я. Нет, это все равно ничего не изменит. На мое место просто придет новый бог смерти. И далеко не факт, что он будет лучше меня. Обычно молодые боги смерти, наоборот, более импульсивны и непостоянны. Уживаться с таким будет крайне неприятно. Так что боги скорее будут оберегать меня от всяких неприятностей, боясь побеспокоить лишний раз. Я также хотел поблагодарить вас за то, что дали мне второй шанс. В прошлую нашу встречу я был слишком взволнован и забыл это сделать. Поклонился я. Ах, забудь. Я же говорила, что это было выгодно в первую очередь мне. Махнула она рукой. Может, я все же могу как-то отблагодарить вас? Решил уточнить я. Пожалуй, да. Раз уж ты сам предложил. Завелась тут неподалеку одна букашка, раздражающая меня. Разберись с ней. Скривилась Хель при ее упоминании. Что за букашка и где ее найти? Решил уточнить я. На кладбище в баронстве твоего друга поднялся лич и мешает душам уйти в мое царство. А я очень не люблю такое. А еще больше не люблю, когда существа таким образом пытаются избежать встречи со мной. Промелькнула в ее глазах капля злости. Так что уничтожь его филактерию и отправь на встречу со мной. На этом будем считать, что ты мне ничего не должен. Хорошо, я выполню вашу просьбу. Но почему никто из ваших жрецов до сих пор не уничтожил его? Спросил я. Поблизости их просто нет. Да и не так давно он поднялся. И не буду же я постоянно направлять их в места подъема нежити. В конце концов, все они рано или поздно встретятся со мной, а я никуда не спешу. Но раз уж ты оказался поблизости и сам спросил, то почему бы не ускорить его упокоение? Отмахнулась она. Я понял. Сделаю все, что в моих силах. Кивнул я. «Ну и хорошо. Тогда до встречи!» Хохотнула она и растворилась в воздухе. Меня пробрала волна озноба. Это ее «до встречи» звучало крайне противоречиво. Ведь следующая наша встреча может произойти уже только после моей смерти. Так что стоит мне прожить эту жизнь достойно, не сожалея ни о чем. А еще лучше стать настолько сильным, чтобы при окончании моего пути в этом мире у меня появился шанс договориться с ней о новом перерождении, сохранением памяти. Ну или же добиться этого своими силами. Думаю, это вполне возможно, хоть и достаточно сложно. В конце концов, почему бы не сделать своей целью возможность побывать во всех мирах этой бесконечной вселенной и прожить там новые жизни? Или, возможно, вообще стать богом? Ведь появляются же они откуда-то. Цели, конечно, на первый взгляд нереальные. Но почему бы и нет? Пусть я, конечно, сильно размечтался, но почему бы и не попробовать? Но не буду отвлекаться. Стоит хорошенько подготовиться ко встрече с Личом. И Артура тоже напрячь. Все же это его территория. Неизвестно, сколько этот Лич уже там находится. Недавно, по меркам богов, это крайне расплывчатое значение. Он может там уже и сотню лет сидеть. Хотя вряд ли. Тогда слухи про это место ходили бы уже давно. Да и не направит же богиня меня на смерть против многократно превосходящего по силе врага до тех пор, пока я не оставил потомства. Значит, он должен быть мне вполне по силам. Но помощь друзей все же не помешает. На этом я направился в свой кабинет. Стоило все обдумать более обстоятельно.